Глава 9. После Нового года произошло много неожиданных событий. Сашка Шуруп вдруг укатил в далекий город Первоуральск. Туда на полгода направили на практику Семенову Л.Н. Она прислала Сашке длинное письмо, которое он перечитывал несколько раз. Читая письмо, Сашка то хмурился, то улыбался. Все воскресенье он просидел дома с гитарой в обнимку, принимал важное решение. В понедельник Сашка решение принял, во вторник уволился с работы, а в среду я и Иванна провожали его в Первоуральск. Все свое добро Сашка сложил в небольшой коричневый чемодан. Гитару упрятал в новый чехол, который ему Иванна сшила. Мне грустно расставаться с Сашкой. Я привязался к нему за то время, что мы прожили вместе. У Иванны тоже грустные глаза. Она принесла из дому большой пакет с разными вкусными вещами. Это Сашке на дорогу. Нам с Иванной грустно, что уезжает этот шалопай, а ему весело. С домом он уже попрощался. На попутных машинах слетал в деревню и сегодня утром вернулся почти к самому поезду. Сашку очень волнует вопрос, есть ли в Первоуральске театр. Семенова Л.Н. на этот счет ничего не написала. А без театра Шуруп жить не может, так, по крайней мере, он говорит. Я его успокаиваю, дескать, если нет театра, то уж клуб есть наверняка. Какой там клуб? Пренебрежительно заметила Иванна. Одно название. «В маленьком клубе я буду первым человеком», — сказал Сашка. И лишь когда скорый дал традиционный гудок, Сашка стал серьезным. «Пропаду я там без вас», — сказал он. «Оставайся», — схватила его за руку Иванна. Он улыбнулся и, обняв нас по очереди, расцеловал. «Я вам напишу», — пообещал Сашка. Скорый ушел, и в морозном воздухе растаял белый паровозный дым. Иванна спрятала лицо в пушистый воротник. Я отогнул кончик воротника, но Иванна отвернулась. Тогда я остановился и повернул ее за плечи к себе. В светлых, как небо, глазах Иванны стояли слезы. «Какой холодный ветер!» — сказала она, и, высвободившись из моих рук, зашагала к виадуку. «В пятницу у Игоря день рождения. Придешь?» — спросил я, проводив ее до автобусной остановки. Слез в ее глазах уже не было. Глаза напоминали две синие льдинки. «Ты видел ее?» — спросила она. «Красивая?» «Ты красивее», — совершенно искренне сказал я. «У кого еще такие глаза?» «Ну и пусть», — сказала она, — «пусть целуются. Мы ждем тебя в пятницу. Приду. А в воскресенье уезжаю к тетке в Смоленск на 2 недели. В отпуск. Я живу в комнате один. Все вечера напролет занимаюсь, весной государственные экзамены. Занимаюсь с удовольствием, никто не мешает, ничто не отвлекает. Когда северный ветер дует в окно, снимаю с Сашкиной койки одеяло и накрываю. Под одним не заснешь. Морозы стоят за 30 градусов. Валька-матрос ухитрился где-то обморозить нос. Теперь ходит с красной лоснящейся дулей. Пальто зимнее я так и не купил, а в осеннем приходится лихо. Правда, толстый свитер под пиджак надеваю. Но все равно, когда шагаешь через виадук, остервеневший ветер пробирает до самой души. Я теперь не останавливаюсь на мосту и не смотрю на паровозы, не до них. 30 градусов, да ветер — это штука серьезная. Вот уже 3 дня детишек в школу не пускают. Небо над городом хмурое. Оно напоминает огромный матовый колпак, растрескавшийся от мороза. Иногда, окруженное красноватой дымкой, показывается солнце. Явив миру свой багровый зловещий лик, светило исчезает в одну из стеклянных трещин в небе. Все вокруг стонет, визжит от мороза. Снег, расчищенный дворниками, искрящийся асфальт, задубевшие доски под ногами. Паровозный дым не поднимается вверх, а, рассеиваясь, комками ложится на рельсы. В городе стало пустынно, не видно очередей на автобусных остановках. Редкие прохожие пролетают мимо окна на третьей скорости. Я люблю такую серьезную зиму. Побыв полчаса на улице, начинаешь ценить домашнее тепло. Замерзнет палец, подышишь на рукавицу. Она тут же становится твердой. Выйдешь ночью из дома и слышишь какой-то тонкий стеклянный звон. Это мороз. У него есть свой голос. Когда такой мороз, то даже далекий звук становится близким и отчетливым. Крякнет на станции маневровый, а тебе кажется, что это совсем рядом, под окном. Я давно приготовил лыжи, но выбраться за город все еще не решаюсь. Как только мороз станет поменьше, в первое же воскресенье отправлюсь. В 30 километрах есть станция Артемова. Там сосновый бор и горы с крутыми спусками. Туда многие лыжники уезжают на воскресенье. Но на лыжах мне не удалось выбраться ни в это, ни в следующее воскресенье. И виноват тут был вовсе не мороз. После работы все собрались в цехе сборки на предвыборное собрание. В городе началось выдвижение кандидатов в депутаты областного и городского совета. На возвышении поставили стол, накрыли красной материей. За стол уселись выбранные в президиум. Среди них секретарь парткома и знакомый мне инструктор горкома партии, молодой светловолосый парень. Рабочие расположились кто где мог. Некоторые даже взобрались на тендер неотремонтированного паровоза. Парень в берете, фоторепортер областной газеты, сновал по цеху, выбирая удачную точку для съемки. Парня звали Толик Андреев. Снимки за его подписью каждый день появлялись в газете. На заводе Толик бывал часто. Не проходило недели, чтобы в газете не напечатали портрет нашего слесаря или токаря за работой. Я на всякий случай встал неподалеку от двери. Народу 1003 собралось. Кончится собрание, застрянешь в цехе, пока все рассосутся. Так что лучше сразу выбрать наилучшую ключевую позицию, чтобы побыстрее выбраться. Валька-матрос возвышался на автокаре, рядом с ним Дима. Сеня Биркин устроился на одной из деревянных скамеек, что были поставлены перед самым президиумом. К высокому застекленному потолку поднимались клубы табачного дыма. В толпе мелькнуло аскетическое лицо Лешки Карцева. Я помахал ему, но он не заметил. Лешка иногда заходит к нам. В цехе сборки он освоился. Ребята его уважают. Мамонт знает, кого выдвигать. «А где же Никанор Иванович?» Я обвожу взглядом шевелящуюся и голдящую массу людей, но Ремнева не вижу. Вон в стороне стоят начальники цехов, среди них и Вениамин Тихомиров, а мамонта не видно. Наш начальник цеха в новом костюме при галстуке. Секретарь парткома поднял руку, и голоса постепенно смолкли. Собрание, посвященное выдвижению кандидатов в депутаты местных советов, объявляю открытым. Раздались аплодисменты. Секретарь сказал о значении выборов, об ответственности будущих депутатов перед народом. Слово предоставили старейшему рабочему завода Петрову. Он поднялся на трибуну, обвел цех внимательным взглядом, привычно пригладил ежик волос и сказал: «Предлагаю выдвинуть от нашего завода кандидатом в депутаты областного совета депутатов трудящихся знатного слесаря-лекальщика Петра Ефимовича Румянцева. Все мы его знаем не первый год. Я думаю, что товарищ Румянцев с честью оправдает наше доверие». О Румянцеве часто писали в газете. Он всегда избирался в президиум, так что этого товарища мы знали. «Слово имеет секретарь комитета комсомола Сергей Шарапов», — провозгласил секретарь парткома. На трибуну решительным шагом поднялся Сергей, откашлялся и начал: «Я предлагаю от нашего завода выдвинуть кандидатом в депутаты горсовета молодого способного инженера Вениамина Тихомирова. Секретарь парткома захлопал в ладоши, но Шарапов без паузы продолжал. Вениамин Васильевич Тихомиров совсем недавно после института пришел на наш завод, но и за это время он проявил себя с самой лучшей стороны. Во время посевной кампании Тихомиров возглавлял комсомольцев, посланных на помощь колхозу. 2 месяца назад молодой инженер был назначен начальником арматурного цеха. Его проект реконструкции завода внедряется в жизнь. А знаете ли, товарищи, какую экономию нашему заводу дает этот проект? Я видел, как скромно потупился Тихомиров. Шарапов покинул трибуну, и со своего места поднялся секретарь парткома. Наверное, он объявил бы митинг закрытым, и мы мирно разошлись по домам. Но вдруг раздался чей-то взволнованный голос. «Прошу слова!» К трибуне пробирался пунцовый, взволнованный Дима, который никогда в жизни не выступал. В президиуме задвигались, зашептались. Секретарь удивленно смотрел на парнишку. Вениамин оторвал скромные очи от пола и тоже уставился на Диму, таращившего на нас с трибуны отчаянные глаза. В президиуме царило замешательство. Никто из начальства не знал, кто такой Дима, хотя и следовало бы знать. Димин портрет красовался в аллее передовиков. — Как вас зовут? — наконец спросил секретарь парткома. — Дима, — сказал он и запнулся. — Я из бригады Андрея Ястребова. Тут происходит что-то неправильное. Вениамин Васильевич — начальник нашего цеха. Он хороший инженер, это верно. Но выдвигать его кандидатом в депутаты ни в каком случае нельзя. Это какая-то ошибка. Шарапов дружит с Вениамином Васильевичем и поэтому знает его только с одной стороны. Мало быть хорошим рабочим или инженером. Таких у нас большинство. Нужно быть еще и хорошим человеком. Только очень хороший, честный, принципиальный и уважаемый человек может быть нашим избранником в органы власти. А Вениамин Васильевич, по-моему, не очень хороший человек. Я ошеломленно смотрел на Диму. Секретарь парткома косился на инструктора горкома, но пока молчал. Председатель мискома даже очки снял, слушая Диму. Чего только не делал Вениамин Васильевич, чтобы выгнать Ястребова из цеха. Он просил следить за ним, написать в газету коллективное письмо, выступить на собрании против Андрея. Мне неприятно все это говорить, но это правда. У нас было недавно цеховое собрание. Мы обсуждали статью в многотиражке. Вениамин Васильевич написал про Андрея так, будто хуже его и нет. Андрей не такой. Мы в бригаде его хорошо знаем. Мы все удивляемся, почему в нашей газете до сих пор нет опровержения на статью. В цехе поднялся шум. Арматурщики стали хлопать Диме и кричать. «Верно, давай, Дима, крой!» «Расскажи, как он нам премию зарубил из-за Андрея?» — орал матрос. Конец Диминой речи был таков. В нашем цехе есть люди, которые наверняка оправдают наше доверие и которые достойны быть депутатами народа. И Дима назвал мою фамилию. Я подумал, что он оговорился или просто так с перепугу ляпнул. Но аплодисменты заставили меня поверить, что все это серьезно. Когда гул затих, на трибуну поднялся Ремнев. Секретарь парткома с надеждой посмотрел на него. Мамонт откашлялся и своим громовым басом поддержал мою кандидатуру. Говорил Никанор Иванович медленно, подбирая слова, и оттого его речь была напряженной и тяжеловесной. Его слушали в полном безмолвии. Кое-кто из моих знакомых стал поглядывать на меня и ободряюще улыбаться. «Это я предложил назначить Вениамина Тихомирова начальником арматурного цеха. И я считаю, что не ошибся, — говорил Мамонт. Но одно дело человека выдвинуть по службе, Это наше внутреннее дело. И совсем другое – выдвинуть кандидатом в депутаты. Это общественное дело, народное. Тихомиров – прекрасный инженер. Но верно подметил Дима из арматурного. Мало быть хорошим инженером. Ястребов от всей души помогал Тихомирову, когда тот работал над проектом. Подошел к этому делу по-государственному. И верно подметил слабое место в проекте. Мамонт вспомнил про мое предложение о строительстве дизельного цеха. Потом рассказал случай с электросварщиками. А я и забыл о нем. В общем, оказывается, я чуть ли не герой. Ремнев закончил, и снова аплодисменты. В мою сторону смотрели сотни глаз. Я и не знал, что меня знает так много людей. К трибуне пробирался Лешка Карцев. Представитель горкома партии после выступления Карцева, который вогнал меня в краску своими похвалами, предложил мне выйти на трибуну и рассказать о себе. Секретарь парткома успокоился и с интересом посматривал на меня. А я, ошарашенный, пробирался от двери к трибуне. И путь мой был длинным. Незнакомые люди и знакомые улыбались, что-то говорили, но я толком не понимал. Что я им скажу о себе? Когда я проходил мимо автокара, матрос двинул меня огромным кулачищем в спину и сказал: «У тебя на лбу пятно, сотри». Да пятна ли мне было? Вот я и на трибуне. Слева от меня президиум, прямо передо мной и вокруг люди. 3000 человек. Все смотрят на меня и ждут. Я было раскрыл рот, но тут откуда ни возьмись Толик Андреев. Он прицелился в меня из фотоаппарата, блеснула вспышка, и я закрыл рот. «Привыкай!» — крикнул кто-то из передних рядов. По цеху пробежал смех. «Ну что ж, Андрей, не испытывай терпения людей, рассказывай, где ты родился и как жил, и вообще, что ты за человек. Не ошиблись ли люди, выдвигая тебя?» После собрания я поймал Диму уже за проходной. «Кто тебя научил?» — спросил я, ухватив его за меховой воротник. Дима пожал плечами. «Я сам». «Ну, какой из меня депутат?» «Ты слышал, как все хлопали?» — сказал Дима. «Дать бы тебе по шее». «Андрей», — сказал Дима, — «честное слово, все будет хорошо. Тебя выберут депутатом. Ты будешь заседать в горсовете и решать великие проблемы. Послушай, Андрей, подними там вопрос о строительстве зимнего бассейна. Такой город, а бассейна до сих пор нет». «Бассейн — это, конечно, здорово. Ну вот видишь, — воскликнул Дима, — мы знали, кого выдвигали». Дима засмеялся и, махнув рукой, побежал к автобусной остановке. На таком морозе долго не поговоришь. Это он правильно насчет бассейна. В «Молодежной газете» как-то писали, но дальше дело не пошло. А бассейн можно построить на берегу Широкой. Там пустырь еще не застроен. Место красивое, внизу река, слева площадь павших борцов. Почти в центре города, а никому мешать не будет. «Постой, — сказал я сам себе, — тебя еще не избрали, а ты уже разошелся». Спустившись с виадука, я подошел к стеклянному киоску «Союз печати». В одном из незамерзших окон отразилась моя длинная фигура во весь рост. Некая подозрительная личность в легком пальто, узких брюках и пыжиковой шапке. У личности был красный нос с блестящей каплей на кончике и вообще несчастный вид. Тем не менее подозрительная личность смахнула каплю с носа, приосанилась и, широко ухмыльнувшись, резиновыми от холода губами, весело подмигнула сама себе. Пальцы ног прихватывал мороз, ветер забирался в рукава и штанины. «Мелкой рысью кандидат в депутаты, по направлению к дому марш!» — скомандовал я сам себе и, стуча подметками по обледенелому тротуару, припустил к общежитию.